Люди. Молодечество кипело в крови у юных богов, искало дело по силе. Затевали, случалось, даже бог и перун, скачку, забаву на весь день, от утреннего океана до самых закатных пределов. Мчался высоко в небе солнце дождь бог, золотым огнем сиял его щит, велись гривы коней, мелькали спицы колес. Летел в тучах перун, когда верхом, когда в колеснице. Задорно гремел катящийся гром. Звенели на ветру хвосты скакунов. Где пометут ими, тотчас луг расцветет. Где скоком скакнут озеро, либо колодезь, либо гремячий родник. Когда один, когда другой успевал первым к закату, то величественно прекрасный дождь-бог в золотом плаще и расшитых одеждах, то перун с его рыжей вздыбленной бородой, босоногий, с продранными локтями. И не сказано, чтобы хоть раз братья поссорились. А следом прибегал запыхавшийся огонь. И вот как-то дождь-бог и перун уселись на ласковые колени земли и придумали мериться, кто скорее докинет рыжего братца до того трухлявого влажного пня. Солнце своим палящим лучом. Или гроза, рдеющей молнией. Позвали огонь, а он и не откликается. Наконец искали мальца. Взял он, оказывается, звонкую радугу, тугой лук брата Перуна, обвил льняной тетевой деревяшку, вложил острым концом в пустой сучок на другой и, знай себе, крутит. И уже кудрявый дымок завивается там, где дерево касается дерева. «Горячо!» Потрогал и удивился дождь-бог. «Дай-ка мне», — сказал Перун. В его сильных руках дело быстро пошло. И вот уж огонь глянул на братьев из щели между поленцами, едва не сжег тетиву. И тут капля пота упала со лба Перуна прямо на деревяшки, и показалось, будто они сонно шевельнулись в руках. «Самое первое пламя», — сказал задумчиво дождь-бог, — «возгорелось между нашими матерью и отцом, когда они полюбили друг друга. Из того пламени мы все родились, оно сияет и в солнце. Из него же все мои молнии, недаром в них жизнь», — ответил Перун. И тут уж они не стали тягаться, кому первая честь. Разом вскинули ясный щит и золотую секиру, в два голоса вымолвили заклятие, и двойное сияние на миг ослепило даже их, богов. А потом увидели братья, как разогнулись два корявых сучка, становясь двумя стройными ногими телами. Зашевелились, раскинули руки, впервые вздохнули, подтягиваясь и просыпаясь, медленно раскрыли глаза. — Мужчина и женщина, — сказал тихо огонь, — какие красивые. «И как похоже на нас, — добавил дождь-бог, — это ни звери, ни птицы, ни рыбы. Назовем их людьми». И Перун притянул к себе меньшого братца, широкой ладонью пригладил огненные вихры. «Пора и тебе приниматься за дело. Дождь-бог всему миру светлое око. Я лью дожди и затепливаю жизни, а ты стань самым главным для этих двоих. Будь им огнем любви». Святым огнем очага. Гори между ними, пока стоит этот мир. На том порешили. И Рыжекудра остался с мужчиной и женщиной, изумленно глядевшими друг на друга. А Перун и дождь-бог снова поспешили на небо, к своим застоявшимся скакунам. Не дело замирать солнцу. Не гоже клокотать на одном месте могучей грозе. Но, говорят, Перун потом пробовал, не получится ли с чем-нибудь еще, как с деревяшками. И один раз повезло. Попался в руки кусочек кости земли, желвак бурого кремня. Мигом треснул крепкий камень в пальцах бога грозы. Вылетела искра, явился быстрый огонь. От тех половинок кремневого желвака тоже повелся род людей. И они даже числят себя старше древесных, ведь камни старше деревьев. Два племени частью смешались, слились, как дерево и валун, прижавшиеся друг к другу. Но в иных слишком прочно засело родство с камнями и скалами. И так появились первые великаны. Вот почему иногда бают, будто в прежние времена люди были куда больше и сильнее теперешних. А о рослом да крепком поныне скажут. Ишь, вымахал великан. А те, чье племя пошло от дерева, до сих пор возводят себя кто к сосне, кто к дубу, кто к белой березе. Бывают, слабых детей несут в лес, расщепляют крепкие стволы, трижды проносят ребенка в рану насквозь. Забери деревце немочь, поделись статью и силой. Потом стягивают расщеп, и выздоровевший всю жизнь заботится об избавителе, советуется с ним, ухаживает, поливает. А старцы на склоне дней, случается, просят светлых богов превратить их в деревья, и те не отказывают, коль заслужил человек. Оттого славут иные деревья праведными, подле них оставляют людей недуги. Возвращается душевный покой.